Слова в начале. Это ванна. Вверху лейка душа. Было известно, что такое плечи и руки. Руки держались за плечи. Известно и про воду, и лейку душа, и ванну. Но первым открытием был потолок. Сначала он был тем, что называется белым и пятном. Затем он обрел форму, квадрат, и затем стал усложняться. Был плафон. Он был белый и с зеленой полосой. Еще на потолке была трещина. Было неприятное, оно же было трещиной на потолке. Были слова, и было значит. Каждое слово тянуло за собой цепочку новых, и та словно сдвигала занавес. Были глаза, было видеть. Глаза то видели, то не видели, и каждый раз, когда они начинали видеть снова, под потолком понемногу разрастались стены, окно, дверь, мебель, и однажды потолок перестал быть краем всему. Он был всего лишь полом другой квартиры. Квартиры в доме. А глаза, они были при чем-то, что еще и слышало, и еще поворачивало то, что называлось головой, имело длину, расходящуюся на длины, тело. Тело оказалось второй после трещины неприятностью. На трещину можно было не смотреть, и тогда она исчезала, но от тела это не помогало. Оно было. Оно становилось очень навязчивым в том, что оно было, и в том, что его существование было сопряжено с каким-то противоречием. Это больше не давало закрывать глаза. На стремление отдалиться от него тело отреагировало движениями рук и ног. Эти движения нашли порядок между собой. Тело сдвинулось, свалилось на границу пространства, называвшуюся прикроватным ковриком, и возилось по полу, пока не уперлось головой в преграду, в дверь. Руки откуда-то узнали, что делать. Круглая шатающаяся ручка была повернута, дверь была открыта в новое пространство. Руки и ноги не останавливались. Они подбирались и толкали. И это было долго, пока не был включен кран, и тело не остановилось, попав в приятное, в воду. Это ванна, в ванной комнате. Как в прошлом месте, здесь несуществующее оборачивалось словом и начинало существовать целиком и в деталях. Ванная комната была той частью квартиры, где приятного было больше всего. Три объекта разной формы были предназначены для пользования водой, и ванна в компании унитаза и раковины была самой большой. У нее было дно, выделяющееся желтоватым треугольным куском между серого цвета ног. У нее был край. Была рука, еще одна. Она легла на этот край. Маленькая морщинистая ручка с длинным маникюром принадлежала человеку маленького роста, женщине. Женщине пожилой, в тренировочном костюме. Пышные паутинные волосы обрамляли плоское вислое лицо с комочком носа, подрагивали шарики под ушами. Душ дал дробь каплями. Женщина пошла, прихрамывая из ванной комнаты с надсадным «Спагетти, где ты?» Все это тоже имело название, звуки, речь. Мир зазвучал и заговорил. В темноте... В капающей тишине было сказано «Вивиан!». Там, где только что стояла седая женщина, стояла другая, моложе, заметно выше и худее, в бледно-лиловой шерстяной кофте с блестящими пуговицами. Мишель Лок. Неуемная дамочка, вечно метущая, как метла по лестнице и у дома. Она жила одна в соседней квартире и каждое утро кричала из-за стенки «Доброе утро, Вивиан!». «Доброе утро, Вивиан». «Вивиан, ты что? Что ты? Хочешь простудиться? Давай, вставай скорее». Миссис Локт, засучив рукава, схватила ее за запястье. «Боже, какая ты холодная! Вся сырая! Ой, ну помоги же мне! На счет три!» Тело больше не требовало воды и подчинилось. Миссис Локт уменьшилась в росте, а стала громче. Она разговаривала одними восклицаниями, двигалась дерганьями. Третья неприятность. Все из-за тела. Тело находилось в ванной комнате на крышке унитаза, доступная Локт, и та стаскивала с тела мокрую одежду и была недовольна тем, чем она занималась. Ее интонации менялись. Она увела в спальню и там оглушила. «Как ты?» И притихла. Ее белесые глаза часто моргали. Она укрыла одеялом и сказала как-то осторожнее, оглядываясь на дверь. «Ладно, дорогая, полежи. Я пока включу чайник». Она вышла. Где-то шаркнула, стукнула, задребезжала. Полилась вода. И случилось новое. В голову пришла мысль. Мысль, потянувшая руку из-под одеяла. Пять пальцев. Пять, как у миссис Локт и седой дамы, при том же типе строения тела. Две руки и две ноги. Голова. Пальцы потрогали нос, шелковую ямочку под ним, губы. Тоже можно быть источником звука со значением, но как? Губы послушались и приоткрылись, беззвучно. Ничего не получалось. Потолок темнел и темнел и раздавался, надвигался черным полотном. Белым, бледным лицом миссис Локт. Все тело дрогнуло. «Боже!» — прошептала миссис Локт. «Что?» Пальцы на губах уловили толчок теплого воздуха. «Боже!» Локт отдалилась, присела на край кровати, держа дымящуюся кружку. «Бедная девочка!» Она спохватилась и вытянулась, поставила кружку на тумбочку, плеснув золотой жидкостью, и тут же снова ухватила стеклянную ручку. «Я не знаю. Я думала, надо напоить тебя чем-нибудь горячим, чтобы ты скорее согрелась, но... Я не знаю, мне кажется, ты не удержишь кружку. Вивиан, ты удержишь?» «Что?» «Кружку!» «Что?» Она тяжело вздохнула. «Нет, я думаю, тебе нужна другая помощь, Вивиан». «Что?» «По крайней мере, ты начала говорить, и взгляд стал осмысленный. Вивиан, кому мне позвонить?» Соседка наклонялась к ней, и ее дыхание доставало до лица. «Вивиан?» Получилось новое слово. «Это ты!» «Это ты?» «Нет, Вивиан, это ты!» Локт потыкала пальцем в одеяло, вздохнула. «Ты, Вивиан Смоуэлл, ты снимаешь эту квартиру несколько месяцев. Ты приехала из Аризоны, ты фотограф, работаешь в галерее древнего африканского искусства Сотис. Помнишь?» У этих слов были значения, которые как будто держались близко, но в то же время настолько далеко, что оставались неразборчивыми. А Вивиан Смоуэлл — это было как шкаф по отношению к шкафу, только как-то по-другому, как Мишель Локт. Словесное обозначение отдельного человека и его причастности к другим людям. Фамилия? Семья? «Извини, Вивиан, мне придется поискать твой телефон». «Телефон. Как много нового». Миссис Локт ходила по комнате, сбавляя шаг у комода для постельного белья и у шкафчика. Она погремела свободными плечиками на скелете стойки для одежды, подошла к кровати и, извиняясь, заглянула под подушки. Похлопала по одеялу. «Он, наверное, где-то там». Она пошла к двери. Вивиан закрыла глаза и открыла, услышав опять это «спагетти». Одеяло дернулось внизу, и седая женщина поднялась с пола, опираясь на стул, которого только что не было. Он стоял у комода, а на комоде выросло раскидистое растение в горшке, простиравшее листья над фоторамками. Они висели и на стене. Из всех торчала толстая мордочка таксы. В мозгу Вивиан что-то сложилось, и готовым сошло с языка. «Вы ищете вашу собаку?» «Что ты там говоришь?» — отозвалась миссис Локт из-за стены. «Миссис Локт!» Та вписалась в дверной проем. «Что? Что такое?» «Кто здесь?» — спросила седая женщина, вертя головой. «Вы меня не видите?» — спросила Вивиан. «Вижу, конечно», — сказала Локт. «Нет, не вы. Вы — дама, которая ищет собаку. Я прямо перед вами». «Какая дама ищет собаку?» «Вы ее не видите? Она стоит между нами. Седые волосы, спортивный костюм. Она ищет таксу спагетти». Щеки миссис Локт странно провалились. «Неужели Байдер?» «Байдер?» — переспросила Вивиан. «Кто ты? Что тебе нужно?» — закричала незнакомка, замахав короткими ручками. «Отстань от меня! Отстань!» Она бросилась вон, вскрикивая. «Я только хочу вам помочь!» Вивиан села в кровати. «Ты мне?» Локт вошла, пропустив через себя Байдера и не заметив этого. «Вот молодец! Прикройся, детка!» «Вы слышите?» — надеялась Вивиан. «Слышу!» — кивнула Локт, и ее прохладные руки настояли на том, чтобы тело вернулось в прежнее положение. Она поправила полотенце и одеяло и устроила узкий зад в узкой юбке на краю. «Я все слышу. Такие уж стены в нашем доме. Я беспокоилась о тебе. От тебя со вчерашнего дня не доносилось ни звука, и я думала, что упустила, как ты ушла. С утра ты не ответила, и я решила, что ты не ночевала дома. Как же я испугалась, когда услышала грохот. Я слышала, как там, тут кто-то ползает, и сбегала и попросила запасные ключи. Извини, что вломилась к тебе, Вивиан. Я просто переживала, и, знаешь, хорошо, что я оказалась рядом. Ты сидела в ванне под ледяным душем. Ты была как неживая. Что ты приняла?» «Что?» «Ну вот». Плечи Локт упали. «Я не поняла, миссис Локт. Мне кажется, ты что-то попробовала». «Я не поняла». «Не прикидывайся, ты же не хотела». И она вздохнула. «Я вижу, что тебе после душа полегчало, слава богу, но я уверена, что тебя нельзя оставлять одну. Тебе нужно внимание твоих близких и, скорее всего, обследование, может быть, лечение, а я не могу найти твой телефон, чтобы связаться с твоими родственниками». «Родственниками?» Еще одно слово с задерживающимся значением. «Что это значит? У тебя же есть отец, мать?» «Отец, мать. Это вроде бы что-то, чего нет». «Нет». «Как нет? Ты рассказывала мне о них?» «Ладно, ладно, Вивиан, давай поступим так. Я позвоню в галерею. Не вижу другого выхода. Нет, я, конечно, думала о том, чтобы поискать твоих родителей через соцсети, но кто знает, сколько я провожусь и тех ли найду. Я ведь даже не знаю их имен, и не факт, что у них та же фамилия, что сейчас у тебя, да? Или нет? Ты мне скажешь, как их зовут? А, Вивиан?» Вивиан не понимала, что ей отвечать и на который вопрос. Миссис Локт залезла рукой в карман кофты и изменилась в лице. «Ну и что с того, что я сообщу твоим родителям?» «Что?» «Им надо сообщить обязательно, но они живут в Сиэтле. Когда они смогут прилететь? А мне что делать? Погоди, у тебя же есть приятель!» Она посмотрела цепляющими глазами. «Приятель?» «Тот адвокат!» «Адвокат!» Вивиан начала уставать от нового. Она только спросила: «Что это значит?» «Все, я звоню в галерею!» «Нет, 911!» Она пикнула кнопкой телефона и замерла, уставившись в комод. «Что я им скажу? Черт, я не знаю, что делать!» «Спасибо, миссис Локт!» Та подскочила и в этот миг успела повернуться. Вивиан смотрела на ее взбудораженную спину с острыми лопатками и на человека, появившегося в дверях. Это мужчина. Она понимала, он выглядел соответствующим мужчине. Мужское телосложение, плащ, элегантный синий костюм, трость. Он был как ворон, жгучим брюнетом, имел бескровное лицо утюгом и толстые губы с опущенными уголками. Звучал он густым приятным баритоном. «Не нужно никуда звонить, миссис Локт, а Вивиан есть кому позаботиться. Спасибо вам за внимательное отношение к ней». Он вступил к ним, принеся с собой плотность в воздух. «А вы?» «Я друг Вивиан». «А, так вы тот адвокат». «Приятно, что вы знаете». В разговоре, в котором Локт не отпускала мужчину вопросами, а он, отвечая, ничего не объяснял, он будто выдавил ее из комнаты. Он вышел за ней и вернулся без нее, без плаща и с маленькой бежевой коробкой. «Адвокат. Адвокат». Вивиан не знала, что это значит, но это слово напоминало ей о дискомфорте, который заставил ее тело свалиться с кровати. «Госпожа Смоуэлл, позвольте представиться, я Генри Уоррингтон». Это вызвало те же ощущения. Генри Уоррингтон. Его обросшее щеткой лицо лоснилось от пота. Волосы слиплись в горелые щепки на лбу, висках и ушах. Он открывал рот, в котором не хватало зубов, и закидывал туда куски чего-то серого, которыми чавкал, метая языком. Это было отталкивающее зрелище. Отдаляющиеся серо-голубые глаза выражали один промозглый туман. «Ода!» «Ода!» — сказала Вивиан, и беспокойство улеглось. Серо-голубые глаза были очень умны и внимательны. «Невероятно!» Он стоял близко, убирая руки от коробки, которую положил на прикроватную тумбочку, и зажигалась его ослепительно-белая улыбка. «Вы помните Ода фон Кильгер? Однако это имя принадлежит давнему прошлому. Я, Фидебурн Орион, представлен к вам, чтобы быть вам полезным. Я готов исполнить любое ваше пожелание». «Пожелание. Исполнить. Здесь вещь, которая может вам понадобиться. Если у вас будут затруднения, я вам помогу. Чего бы вы хотели сейчас?» «Хотели». Вивиан устала. «Очень». «Я ничего не понимаю, Ода». «Вы хотите отдохнуть? Просто закройте глаза». «Вы исчезнете?» «Нет, что вы, я буду поблизости. Могу сидеть рядом или в соседней комнате. Как вы предпочитаете?» Его присутствие отменяло миссис Локт и ее шатающее воздействие. С ним было спокойно. Как когда-то, когда человек по имени Генри Уоррингтон, не спускавший с нее глаз, оказался с ней наедине и не дохнул в ее сторону. Человек, позволивший ей доверять ему. «В любом случае, я не буду докучать вам. Не беспокойтесь об этом». «Я знаю. Побудьте со мной». За полами его плаща не было видно, на что он присел, но стул там был только тогда, когда в комнате была Байдер, и на комоде стояли цветок и фотографии. «Байдер. Байдер?» «Байдер?» — спросила Вивиан. «Вы видели миссис Байдер, которая искала спагетти?» «Да. Она была в ванной комнате и здесь». «Симоны Байдер нет в живых. Она умерла в этой квартире полтора года назад. Сердечный приступ. Собаку по кличке Спагетти забрала дальняя родственница Симоны». Вивиан задержалась в мыслях на слове «родственница». «Родственники. Семья». «У меня есть семья?» «Есть. Вашего отца зовут Джордж Смоуэлл, а вашу мать Кэтрин Смоуэлл. У вас есть младший брат Нейтан. Это ваши близкие родственники. Помимо них у вас есть дедушка и две бабушки, дядя и тетя, две кузины». Слова знакомые, но в то же время какие-то неподходящие, неправильные. Но что-то... что-то... в этом было и что-то правильное. «Вы мало общались с вашими родственниками», — между тем закончил рассказывать Ода. «Почему?» Он сложил руки на белой птице, на балдашнике трости. «Вы не хотели?» «Почему?» «Вам было некомфортно с ними, госпожа Смоуэлл».